Я могу понять, как Здравствуйте, дорогие друзья. Я к вам с новостями. Их у меня немного, поэтому я постараюсь на максимальной скорости их вам сообщить, чтобы не задерживать вас перед прослушиванием нового ролика. Новость первая. Вы очень много задаете вопросов о том, куда подевалась тетя Настя, что с ней случилось, почему не публикуются ее ролики. Дело в том, что наша дорогая любимая Настенька созрела для того, чтобы отправиться в самостоятельное плавание. То бишь Настя открыла свой канал. Ссылка на Настин канал в описании. Я ее сердечно поздравляю с тем, что она морально и профессионально готова к этому. И прошу вас поддержать ее, подписаться и смотреть все Настины видео. Новость вторая, небольшая. Во вкладке «Сообщество» я разместила материал о правилах нашего сообщества. Прошу вас ознакомиться с этим, прочитать, какие комментарии и почему будут отправляться в спам либо в бан. Это важно, это важно. Ну и третья, заключительная, но лично для меня очень приятная новость. Посоветовавшись с другими авторами канала, нами было принято решение, что все донаты, которые вы нам присылаете, исключая донаты за стримы, будут направляться на благие дела. Это будут разные организации, либо разные люди, но один раз в месяц, да, я буду показывать отчет о том, как и куда мы переводили денежки. Поэтому ваши благодарности, которые вы выражаете в финансовом эквиваленте, скажем так, неважно, это 10, 20, там, 50, 100 или 1000 рублей, да, все деньги будут отправляться на благие дела. И, повторюсь, я этому очень-очень рада. Ну, на этом, пожалуй, все. Приятного вам прослушивания и до новых встреч. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Вы Марина Николаевна? А вы кто? Это Банк Восточный, департамент взыскания. Меня зовут Евгений Николаевич. Да, я. Я с вами связываюсь по поводу просроченной задолженности по вашей кредитной карте базовой. Скажите, в чем причина просрочки? Не хочу платить. Ну, а почему так ведете себя? Хочется. Что? Хочется. Что вам хочется? Вы сказали, что вам не хочется. Так себя вести. Так вам хочется или не хочется? Вести себя так хочется. Платить не хочется. Вести хочется, а платить не хочется. А что вас побудило тогда на это? Да вот, проснулась утром, и желание пропало платить. Значит, Мария Николаевна, когда вы кредит брали, вы заранее знали, что вам не захочется его отдавать, да? Так откуда я знала, что у меня, взяли, вот. Что, у меня, что мне захочется, что мне не захочется? Но вы взяли кредит без цели возврата, потому что когда человек кредитный договор оформляет, он заранее ставит цель, да, рассчитаться по кредиту и составляет план себе. Какой интересный когда, история. С каких денег он а будет еще будут оплачивать. Такие? Что? Говорю, какая интересная история. Еще будут такие? Будут. Будут? Марина Николаевна. У вас еще много интересных историй будет. Это хорошо. Только начало. Угу. Да. Ну ладно. Это очень увлекательно. Вы очень увлекательно, отлично. А теперь вернемся к сути. Ага. Вам нужно заплатить 1600 рублей сегодня или завтра в Банк Восточный. Нет, это совершенно не нужно. Вы где будете оплачивать? Вам нужно, чтобы погасить задолженность в нашем банке? Нет, это абсолютно не нужно. Нужно, как не нужно? А вы лучше меня, да, знаете, что мне нужно, а что мне не да. нужно? Да. Потому какой что молодец. Свобода начинается там, где заканчиваются долги. Еще одна интересная история. Нет, эта фраза немножко не так звучит. Она звучит, свобода одного человека начинается там, где заканчивается свобода другого человека. Вы перефразировали, конечно, очень любопытно, но там не так было. Это фраза моя. А, ваша, да? Авторство вы себе приписываете. Я никого не перефразировал, да. Я это себе, да. Это из раннего творчества моего. Раннего? Я с ума схожу от нетерпения узнать, что же было в позднем творчестве. Раз такие первые были в раннем. У меня еще поздний период не наступил. А, вы все еще в пубертате, да? Да. Понятненько. Да. Хорошо. Именно так. Ну, что касается творчества, что касается организма, конечно. Именно об этом и говорила. Все, да. Угу. Организм у меня уже все хорошо с ним. Все хорошо с ним? В расцвете сил, да. Здорово. Я вас сердечно поздравляю, что у вас все хорошо с организмом. Да. Ну вот понимаете, а у вас с организмом все ли хорошо? У меня все прекрасно. Я бодра, а полна сил. А как может быть хорошо, как когда иметь долги, это значит иметь большие эмоциональные стрессовые нагрузки. Ну смотрите, мы с вами сейчас разговариваем, и я не имею вообще никакого стресса при этом. Вы разве не слышите, что я спокойна? Ни сил, это ваше псевдоспокойствие. А, думаете, псевдо, да? Да, это псевдо. Ну ладно, если псевдо. Конечно. Но пока ничего, ни на что не жалуюсь, пока все хорошо. На самом деле-то задолженность, она угнетает вас. Думаете, и вы хотите мне это внушить? Да. Да? Я? Да. Я вам говорю очевидные вещи. А стесняюсь спросить, по каким таким факторам вам стало очевидно, что меня что-то угнетает? Потому что вы 25 дней уже оплат не произвели. И что? А почему мне должно это угнетать? Оплатить нужно совсем немного. А почему меня должно это угнетать-то? Потому что долг за вами, потому что вам каждый раз звонят, напоминают о долге. Ну и ладно. Вам что, интересно, смотрите, мы с вами так мило болтаем, почему меня должно это угнетать? Наоборот. Ну это мы с вами... Мы с вами сейчас, в данный момент, у нас с вами разговор не на, ну, допустим, нормально, там, с иронией, некой, псевдоиронией. А я всегда с иронией. А все-таки все псевдо. А бывают разговоры совершенно на других эмоциях проходят. Ой, вы знаете, я не знаю, к сожалению или к счастью, меня гораздо больше веселят, когда вот ваши истеричные девицы звонят. Вот они вообще смешные. Визжат там чего-то. Да. Кричат, как ненормально. Такие молодые, а уже истерички. Что дальше будет? Что дальше будет? Ну да, с ними. А с ними? Инсульт. 30 лет. А почему? Ну почему? Не берегут себя совершенно на работе. Нервничают так, как будто... Почему это? Нервничают, почему вы считаете, я же говорю, нервничают. А с чего вы взяли, что они нервничают? Ну, когда человек не нервничает, он разве кричит? Это игра голоса. Игра голоса? Ну, я сомневаюсь, что это игра голоса. Игра голоса. Не сомневайтесь. Они этому обучены. Перестаньте. Я же могу в состоянии отличить истинную эмоцию от актерской игры. И они у вас, ну, не настолько такие хорошие актрисы. А у нас откуда вы знаете их? Играют, думаете, да? Ну, видите, давайте каждый останется при своем мнении. Вы думаете, что они актрисы, а я думаю, что они истерят. Ну, вот видите. Ну, да. Вот видите. А вы не правы. Ну, ладно. Я это переживу. А что? Вы переживете? Да. И даже если я не права, я это переживу. Я в этом сомневаюсь. Ладно. И ваше сомнение? Я в этом не сомневаюсь. А, не сомневаетесь, да? Оговорка по Фрейду, да. Называется. Бывает. Да. Ну так что, к делу или еще ни о чем поговорим? Да, давайте к делу, конечно, к делу. Я только за, чтобы мы только по делу разговаривали. Ну, слушаю вас. Марина Николаевна. Да. Ваш выход на просроченную задолженность по кредитному договору банк может расценивать как отказ от исполнения обязательств. Угу. Хорошо. Правильно? Вы да, это банку вы можете расценивать как вам угодно, я-то как могу на это повлиять. Ну, вы это банку демонстрируете, вы отказываетесь? Да, отказываюсь, конечно, само собой. Однако вы не имеете права отказаться вполне. Ну, хорошо, значит, докажите это в суде, что вы не имеете права согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, это недопустимо. Угу. А не скажите, какой смысл говорить о статьях в формате телефонного разговора? Если я что-то нарушаю, почему банк не обратится в суд, если это гражданский кодекс, не докажет мою правоту, свою правоту в судебном процессе, и все получит обратно? Почему бы этим не заняться? Банк требует погашения вашей задолженности. Но я уже отказалась. 20 июля. Июля. А что вы перебиваете меня? Не буду. Вот, спасибо. Пожалуйста. Банк требует погашения задолженности до 20 июля. 1600 рублей. И дальнейшей оплаты кредита своевременно согласно графику платежей. Я думаю, что вы законопослушная гражданка. И наверняка не хотите нарушать закон. Все, вы закончили? Да, нет. Угу. А теперь вопрос. Ага. Уважаемый, вы через какую организацию произведете оплату? Через Банк Восточный или через стороннюю организацию? Не через какую. Не через какую. Угу. Все-таки вы сознательно идете на нарушение закона, да? Но нарушение закона нужно доказать сначала, прежде чем это утверждать. Ну, вы понимаете, банк суд подает тоже не на всех подряд, правильно? Понятное дело. И как вы думаете, выгодно ли банку в суд на вас подать? Ой, вы знаете, мне было бы крайне выгодно, если бы банк в суд не подавал, продал бы каким-нибудь коллекторам. Это было бы вообще шикарно. Это даже лучше, чем суд. Угу, да-да. 100% вам говорю. Так и коллекторам банку на данном этапе невыгодно ваш договор отдавать. Что же он тогда будет делать, сердечный? Также звонить... Что будет делать? Ну да. Вот, правильно мыслите. Звонить, ну ладно, звонить. Звонки будут поступать о задолженности вам, вашим родственникам. Звонки будут поступать вам на работу. Из-за минимальной задолженности перед банком вы готовы жертвовать своей репутацией. Я что-то не припомню. А я давала свой рабочий номер? Вы? Да. А я сейчас посмотрю, давали? Давайте, посмотрите. Посмотрю. Давали. Давала, да? Разрешила на работу звонить? Давали. Да. Ну ладно, звоните, значит, раз я разрешила. Ну вот. И вы ставите свою репутацию перед коллегами? Угу. Вы хотите пожертвовать свою репутацию перед своими коллегами? Ой, вы знаете, я думаю, что я переживу это. Так разговор за вашей спиной начнется. Коллеги будут как... Сумасплетни, вот эти вот склоки, бубни. Ваши поступки, да. Осуждать, порицать вас, как говорят. Да, к позорному столбу, наверное, прибьют и плетями меня. Да нет, это морально будут. Ну, а если морально, так у нас у каждого третьего задолженность. Женщина в возрасте есть у вас на работе? У нас у каждого третьего задолженность, говорю вам. Вот представляете, встретит вас женщина пожилая, пенсионерка, и будет вас жизни учить, порицать вас будет. И говорить: Марина Николаевна, ну как вы так можете? Угу. Что же вы делаете? А вам-то уже, слушать постороннего человека, да, который сует свой нос уже, абсолютно не в свое дело. Вам-то уже 55 лет. И что? Вот. У вас, это вы уже должны мораль прививать молодым людям. Ой, с ума сойти. Какая я анархистка получаюсь. Будет наоборот. Не так, как вы придумали, как надо. Да? Ну ничего страшного, я переживу. Ну, переживете, то я это не сомневаюсь. Ага. Переживете, переживете. Ага. Тут сумма-то 1600 рублей. Конечно, переживете. Конечно, переживу. Ну, сплетни будут. Да фиг с ними. Собаки лают, караван идет. Вообще плевать. Ну, где идет? С вами же общаться перестанут. Ой, как же жить после этого? Да, все. Угу. Все, я общаться перестану. Байкотировать вас буду. Вы такой фантазер. Не могу прям. Знаете, я думаю, что меня вызовут на комсомольское собрание и отчитают там по полной. Не исключено, что исключат меня из партии с позором. Да-да-да. Так вот, если бы было советское время, было бы проще. Да, если бы было конечно. Советское время, возможно, все, о чем один, вы говорите, один, и происходило донос было. По торгу, и все. Ага. Один донос по торгу, и вы про донос все хорошо знаете, я смотрю. И заплатили бы сразу. Да. Знаете, что такое парторг? Обязательно, конечно. Это человек или организация? Это человек. Человек? Конечно. А как расшифровывать? Партийный организатор. А, организатор? Ну, конечно. Понятно. Вы мне сейчас проверку устраивали? На вшивость? Да. И что, я прошла? Да, прошли. Слава Богу, что так переживала. А вы были в партии, да, коммунистической, Советского Союза? Нет. Не были? Нет. А в комсомоле? Нет. Как же, что отказались вступать в ряды комсомола? Да. А почему? Что вас побудило на это? Религия не позволяет. Религия не позволяет? Угу, угу. А что за религия у вас? О, это глубоко мое личное и духовное, частная жизнь моя, тайна частной жизни, знаете, да, охраняется законом. Согласен, но в религии сказано, что? В какой? Не убей, не укради, не обмани. В какой религии это сказано? Православной. А с чего вы взяли, что я исповедовала эту религию? предположу. Ну вот, потому что ваше, имя православное. Ваше, ну и что? Имя мне давали родители при рождении, и меня на тот момент особо не спрашивали, какую религию я буду исповедовать. У нас же свобода религиозных исповеданий в стране, правильно? Да. Ну вот. У нас свобода. Ну а вот. Что, какая-то религия учит обманывать людей, воровать и обманывать, и... Не да? знаю, нет, никакая религия такому не... А может, какая-то учит, я же не знаю, все религии вообще. Ну вот, ваша религия... А вы меня сейчас обвиняете под запись разговора в воровстве? Нет, я обмане вас обвиняю. Обмане? А я разве кого-то обманула? Да. Да? Да? Кого? Да. Банк Восточная организация. Ну, банк это же организация. В религии же про организацию не говорится, а про людей говорится. Как это написано? Ладно, у нас с вами такой затянувшийся разговор, я уже дремать начинаю. Организация людей. Организация людей. Ага, здорово. А, в общем, давайте какие-то более весомые аргументы, потому что те, которые вы уже привели, пока неубедительны для меня. Убедительно для вас? Нет, не убедительно. Аргументы вам весомые, да, нужны? Да, желательно. Момент расплаты все равно неизбежен. Как вам такой аргумент? Не аргумент. Это исключительно ваше предположение. Нет, это аргумент. Чем вы можете его подкрепить? Все равно вы все заплатите. Да потому что банк ваш долг без внимания все равно не оставит. Факты. Факты. Факты. Угу. 100%. Угу. 100% чего? 100% задолженности возвращается банку Восточному. Вы лжете. Ни одного случая нет. Вы лжете сейчас банк, подло. Вот банк, вы мне только банк, что говорили про Восточный. Религию, про обман. Нет. И сейчас так банк подло Восточный. Мне солгали. Банк Восточный вы. Никому еще не угу. простил задолженность. Банк помогает людям, я с вами искренне, честно и от души разговаривала, а вы взяли меня так подло и обманули. Все, теперь я буду не так благосклонна к вам. Не так благосклонна, что материться начнете? Да, не дай бог, вообще, я никогда не матерюсь. Никогда не материтесь? Нет, не матерюсь. Мы с вами прямо на одной волне, ну, в этом контексте. Готовимся. Я счастлива. Да, представляете. С ума сойти, бывает же такое. Это нужно отметить, как говорится. Не-не-не, я не по этим делам, вы знаете. Нет, отметить оплаты. Ах, вы какой хитренький. Я, значит, оплату, да. А вы каким образом будете отмечать? А я в спортзал пойду. Отлично. А мне какой прок от вашего спортзала? Я? Угу. Вам какой прок? Я, ну, конечно. Организм мой оздоровится в спортзале. Вы знаете, мне исключительно индифферентно состояние вашего организма. Это слово я не слышал никогда. Как вы сказали? Не слышали, да? Индифферентно. Нет. Потом почитайте, что означает. Когда потом? Ну, после разговора. Ну, можете сейчас там погуглить, почитать, если... А мне это надо его узнавать? Или... Ну, вообще как бы... Обязательно не надо? Не надо, я думаю. Вам не стоит забивать себе голову словами какими-то. Конечно. Зачем? Информационный мусор мне не нужен. Ну, да. Зачем знать какие-то слова? Конечно. Угу. Тем более их никто не употребляет. Да? А я же только что употребила. Никто, вы думаете, слово индифферентно не употребляет, да? Ну, вы вот радио будете слушать, услышите и не будете знать смысл. Но это же стыдно. Стыдно не хотеть знать. Или вы лежебока и лентяй? Нет. Я очень любознательный человек. Ну, незаметно, если вы решили, что вам неизвестно знать смысл слова, которое вы не знаете. А как мне это поможет? Какая выгода мне для этого? Какая полезность, если я буду знать это слово? Вы знаете, что-то мы углубились туда, никуда. Туда, куда не стоит. Слова куда не стоит. В ваше образование, во все вот это прочее. Давайте дальше аргументы. Вы сами уходите. Да, от да. разговора я... Грешна, согласна. Грешны этим, да? Ага. Давайте, аргументы еще будут? А грешны это что значит? Порочно? Вот смотрите, вы же не в ту степь разговор ведете. Я говорю, аргументы будут? Ну вот, я в ту степь. В ту степь, да? Слушать. Да. Грешна, вот порочно. Это имеет, да, отношение это все к моей задолженности? Да. Непосредственно. Долг это ваш порог, да. Ой, ну и хорошо, ладно. Который вы в силах победить. Правильно? Аутотренинг пошел. Давайте, убедите меня. Аутотренинг. Вот. Аргументы, когда закончились, переходим на автос... Я от голосовой трубки задания не принимаю. Это вам задание, да. Я уже прокомментировала это. И погасить в нашем банке свою задолженность. 1600 рублей. Игнорирую ваше задание, товарищ директор. По кому вы говорите? Товарищ директриса, вам. Игнорирую ваше задание. Почему вы меня директрисой называете? Ну, потому что я так всегда называю людей, которые сами на себя взяли полномочия, которые им никто не давал. Возомнили из себя раздают задания всем подряд вокруг. Вы знаете, я именно поэтому директрисой вас и назвала, чтобы вы поняли, что ведете себя сейчас не очень по-мужски. Не очень по-мужски? Конечно. Незнакомым людям, поручения. Ну, вам никто полномочий задания раздавать не давал, поэтому вы выглядите немножко нелепо сейчас. Мне дали полномочия, вы ошибаетесь. Кто вам дал полномочия? Руководство. Ну, так руководство вам может дать полномочия внутри вашей организации. а не при общении с посторонними людьми. Вы представьте, идете по улице, подходит к вам мужик и говорит, подходит, ну зачем вы меня перебиваете? Вы сами жаловали, что я вас перебила. А сейчас вы сами то же самое делаете. Зачем? Так вот, идете вы по улице, вам навстречу идет мужик, подходит к вам и говорит, значит так, сейчас возьми и засунь камень в задницу. Мне на работе дали полномочия, чтобы я давал распоряжение. Ну-ка, быстро это делай. Вы броситесь исполнять поручение этого незнакомого это человека? Это разная ситуация. Да. Вы связаны с банком обязательствами. Но я не обязана выполнять поручения всех сотрудников банка. И вы обязаны выполнять свои обязательства, которые взяли. Я от них отказываюсь. Заставьте меня уже, наконец. Если вы от них отказываетесь, вы погасите кредит досрочно, в полном объеме, и все. И больше можете никогда не появляться на пороге нашего банка. Не хочу и не плачу. Мы вернулись к началу разговора. Нет, мы не вернулись к началу разговора. Не вернулись, да? Марина Николаевна, не вернулись. Вы такой забавный. Так. Марина Николаевна. Ау. Я вам навстречу пойду. Не надо. Не надо. Ну как не надо? Не надо. А я хочу. А я не хочу. А я хочу. А я не хочу. А я хочу. Ну ладно, идите куда хотите. Я к вам навстречу идти не собираюсь. Вам нужно 800 рублей заплатить сегодня. И остальную сумму 800 рублей по графику. Mm-mm. В течение 3 дней. Нет. Что? Не будет. Это же нужно сделать. Ну, вам нужно, вы платите. Мне не нужно. Это вам нужно? Нет, мне это абсолютно не нужно. Да, это вам нужно. А употребление продолжается? Долгов, тот не разбогатеет. О, новые поговорки пошли. Да. Да? У меня, знаете, сколько в запасе этих поговорок? Вы прекращайте это делать, пожалуйста, это вообще не ваше. Про долги. Готовили, да? Долг платежом красен. Угу. Вот, а вы не оплачиваете. Почему? Не хочу. Красить. Не хочу и не плачу. Платежами свои долги. А что вы хотите? Какая цель была? Когда? Изначально, при получении кредита. Ой, это так давно было, я уже не помню. Ну, а с каких пор у вас пропало желание кредит оплачивать? Ну, вот с тех пор, как не оплачиваю. Ну, сколько это? 2 месяца, да? Ну, да. Ну, вот. Какую цель преследуете? Смотрите, какую вы цель преследуете, когда чего-то не делаете? Это неверная формулировка совершенно. Когда человек что-то делает, он преследует какую-то цель. А когда он ничего не делает, ну, при чем тут цели? Так вы же вот именно что вы делаете? Вы уклоняетесь от погашения задолженности. Вы уклоняетесь. А какую цель преследуете, когда уклоняетесь? Я осуществляю действий с целью сохранения... Вы осуществляете уклонение. Сохранности. Сохранение сохранности. Масло масляное. Да. Вы уклоняетесь от оплаты. Какую цель вы при этом преследуете? Я уже ответила. Сохраняете бюджет, да? Ага. Свой. Ага. Ну, а обязательства у вас растут перед банком? Вообще это меня не тревожит. Ну как не тревожит? Ну так, не тревожит и все. Вы знакомы с балансом? Чего балансом? Актив, пассив, знаете? Актив, пассив, но это вам виднее про активы и пассивы. Стороны баланса, знаете? Я же говорю, вам виднее. Я не знакома с этой стороной. Ну вот сейчас ваши пассивы увеличиваются. Ой, господи. Понимаете? Главное, чтобы ваши пассивы уменьшались, там уже наконец. Потому что вам штрафы начисляются. А то у вас столько пассивов в банке. Вот звонит, и я прям слышу пассив. Про наши пассивы в банке. Да, слышу. Чего вы слышите? Ну, когда звонят мне пассивы, я слышу. Так вы же только что сказали, вы даже не знаете, что это такое. Я сказала, что вам виднее, и я не знакома с этой стороной. Это единственное, что я сказала. Ну вот. Значит, вы не знаете, что это. Но различить пассивы я могу всегда. Нет. Да. Как вы можете различить, если вы не знаете, что вы с этим не знакомы? Ну, если я, допустим, не торгую оружием и в нем не разбираюсь, это не значит, что я не могу определить автомат Калашникова, когда его увижу. Правильно? Ну, или там, что это автомат, да, а не пистолет. Неправильно. А как вы определите, что это автомат Калашникова? Я, хорошо, с Калашниковым я оговорилась, что я могу отличить автомат от пистолета или от гранатомета, например. Или от, там, я не знаю, от танка. А как вы отличите автомат? Боженьки, я поняла. Это ваша стратегия. Вы устраиваете пытку бесполезными разговорами мне, да? Вы думаете, что я такая уже... Нет, сколько можно? Вот это, ну, дятина долго у нас еще будет тянуться? Вот, а вы говорите, что вы не материтесь. Я сказала, ну, дятина, разве это мат? Конечно. Да? Да. У вас какое-то собственное представление о действительности, если ну, дятина, это мат. А занудство это мат? А что... А? То есть, да, если это, по семантике... Это литературно красивое ну, слово. Ну, так а ну, дятина, почему мат? Если слова однокоренные, то все производные являются матом. Нет. Ну, понятно. От русского языка тоже далеки. Я не имею права его произносить, но это мат. Хорошо. Ой, божечки. Это, конечно, космос. Вот так же, знаете, который в огороде, хрен растет. Он может быть и матом, и овощем. А, хрен это тоже мат, да? А зачем вы материтесь? Да. Я? Да. Это в контексте он матом. А, в контексте. То есть, если я скажу хрен вам, то это мат будет, да? Да, это будет мат. Это мат. Угу. А если вы скажете, что вы пойдете хрен копать, то это будет... То это не мат, да? Угу. Вы думаете, вот так вот мат получается? Да. Понятненько. Да. Я даже не буду это комментировать, это само по себе первое. А когда вы сказали вот это слово, которое я вам замечание сделал... Вы мне еще и замечание сделали? Ничего себе, какой вы. Молодец. Да. Что же делать теперь? Марина Николаевна. Да все, я опозорена. Такого я не переживу. Исправляйте. Не буду. 800 рублей до завтрашнего дня поможет вам. Ни в коем случае. А, это оплошность. Ни в коем случае. Как ни в коем случае? Ну я же сказала, что не хочу исправляться. Меня все устраивает. Если вас что-то не устраивает, это ваши проблемы. Меня? Угу. Ну, меня что не устраивает? Меня не устраивает в этом процессе, потому что вы никак не осознаете свою действительность. А вы свое осознаете? Вот вы знаете, из нас двоих, по-моему, вы в параллельной реальности находитесь. В плену своих фантазий. И не понимаете, что вам придется все равно все оплачивать. Ну да. Да. Как бы вам хотелось этого, чтобы всегда так было? На это есть пословица. Сколько веревки не вится, конец все равно будет. Ой, снова пословица. Мне кажется, мы с вами когда-то уже разговаривали. Вот что-то я помню. А может, какой-то похожий был человек, который все поговорками рассыпался? Похожий человек? Может быть, похожий. Может, кто-то мне подражает. 100%. Наверняка так и есть. Где-то подслушал вашу превосходную манеру речи и украли плагиаторы чертовы. Да. А чертовы тоже мат? Действительно. Да. О, какая матершинница. Да, и вообще это... Нельзя. Нельзя, да? Упоминать. Вы же упомянули его только что. Вы же человек религиозный. Так, я же не говорила ничего о православии. Откуда вы знаете, что можно и нельзя в моей религии? Да, у вас она православна. А, да, вы... Вот вы, я удивляюсь вам. Удивительный вы человек. Все-то вы лучше меня знаете обо мне. Ну, Марина Николаевна, у меня работа такая. Да, да, да, практически. У меня большой опыт. Чего? Поэтому. Большой опыт у вас. Работа. Где? Здесь, на этом месте. Ой, какой позор, кошмар. Вы еще и давно там работаете? Я этим горжусь. Гордитесь, да? Вам прям вы рассказываете своим близким, что вы сотрудник отдела взыскания, звоните людям, вот так вот мозг выносите. Да. И ваши близкие вами тоже гордятся, да? Да. Понятно. Вся семья такая, видимо. Почему вся семья? Ну, если близкие вами гордятся, значит, вся семья такая же, как вы. Ну, а что такого? Ну, и все. Я все сказала. Плохо иметь долги не оплачивать. Понимаете, у вас семья гордится вами, что... Послушайте, вы мы живем в такой действительности сейчас, где 30% практически уже россиян имеют задолженность. И никого этим совершенно не удивишь. А откуда у вас такая статистика? Вы так мне надоели. Откуда статистика все-таки? Из космоса пришло ко мне осознание. Из космоса пришло осознание. А когда она прошла? Позавчера. 26 часов 30. Позавчера? Одну минутку. Сколько часов? Когда? Кого позвать? 26 часов назад? Или вот 26 часов? Какие помидоры? Желтые. Алло, не молчите. Да. Я вам говорил, вы меня спросили, какие помидоры, я вам сказал, желтые помидоры. Я кирпич не заказывала. Да. Золотого цвета там такие, золотистые. Угу. Ладно, вы продолжайте вот эту всю свою историю, а я вздремну тем временем. Вот вы только не замолкайте, говорите, потому что у вас такой голос. Вздремнете? Ага. Вздремнете? Ага. И что вам будет сниться? Вы не вопросы задавайте, а монотонно также продолжайте что-то говорить. Я не буду вам отвечать, я дремлю. Вы мне не учите, не указывайте. Что вам снится-то? Вам снится, Мария Николаевна, что у вас задолженность есть перед банком? Вам снится, как вы ее оплачиваете, вам становится хорошо от этого? Снится вам, Мария Николаевна? Какое чувство вы испытываете, когда перед банком вас точно долг погашаете? Это непередаваемое чувство. Когда вы долг перед банком заплатите... Так прекратите меня смешить. Я не могу смеяться и спать одновременно. Давайте, когда, без юмора тут, долг, перестаньте. Так, когда вы погасите долг перед банком... Ой, опять вам, шутка за шуткой. Да что ж такое-то? Вам станет очень хорошо на душе. Вам станет так легко, что вы будете петь от радости. Да, что вы захотите... Добрые дела делать, у вас появится столько хорошей энергии. 36 минут, ни о чем вообще, ни о чем. Большой-большой денежный поток вам откроется, вы сразу богатеть начнете. Когда же у вас мозг уже откроется, и вы поймете, что здесь вам ничего не светит. Марина Николаевна, вы думаете, если вы оплатите, то я сильно разбогатею на ваши 1600 рублей. Ой, мне вообще все равно. В моем финансовом бюджете я никакую роль сыграю. Вообще наплевать. Если вы не заплатите, вы думаете, я много потеряю? Мне вообще наплевать. Я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не потеряю. Поэтому вы... Зачем вы это все говорите? Свою важность не преувеличивайте. Зачем? Какую важность? Я говорю, что я сказала, что вам здесь ничего не светит. Причем тут важность? Ну? Я же не о деньгах говорила, а о результате. Вот-вот, я и говорю, мне все равно, светит оно или не светит. Ой, мне удивительно, что если вы не врете, что вы давно работаете в вашей компании, я удивляюсь, что вас до сих пор не уволили, потому что вы настолько бесполезно расходуете рабочее время, вам же оклад, наверное, платят какой-то, и как бы зачем? Почему вы считаете, что я бесполезно работаю? Но вы сейчас потратили 37 минут уже. На абсолютно бесполезный разговор, который не приведет, я вам гарантирую, не приведет вообще никакому результату. И любой сотрудник, который понимает, я вам гарантирую, что мой разговор приведет к результату. А к результату какому? Что я оплачу? Да. А я вам гарантирую, что нет. И вот прослушает ваше руководство этот разговор, и через пару дней прослушает этот разговор и посмотрит, а задолженность не оплачена. Подзовет вас и скажет: зачем же вы столько времени потратили даром рабочего? Вы за это время могли 10 людям позвонить уже. Да, конечно. А вы бы, Марина Николаевна, дальше бы продолжали уклоняться от оплаты. Да, как будто, когда вы со мной разговариваете, я не уклоняюсь. Уклоняетесь. Ну, такая, вы не в состоянии ничего изменить, смиритесь с этим. В состоянии изменить. Ну, хорошо, продолжайте в это верить. Вам будет действовать в рамках закона. Вот так же? Вот такие же действия будут? Тогда ради бога. Это очень весело было. Где действия будут круче. Круче? Еще? А куда еще круче? Круче. О, есть куда, не переживайте. Есть, да? То есть не расскажете секретик, какие будут действия? Ку-ку, вы задремали? Почему не расскажу? Расскажу. Ну, рассказывайте. Рассказать? Рассказывайте, давайте. Марина Николаевна, да-да. Банк может обратиться к нотариусу за исполнительной надписью. Исполнительная надпись позволит сделать процедуру взыскания долга очень быстрой. Банку не нужно будет тратить время и деньги на судебные тяжбы. А почему до сих пор не сделали этого? Обратившись к нотариусу, мы получим надпись, а затем сразу можем пойти к судебным приставам, которые начнут работать с вами, используя весь свой инструментарий. Угу. Поэтому... Не усугубляйте. Вы меня слышали? Я спрашиваю, а почему до сих пор не сделали-то этого? Ваше положение. А почему до сих пор не сделали третий раз? А, скрипт пошел. Вы знаете, когда вы читаете, это слышно, что вы читаете. До 20 июля. Нет, денег не дам денег. Вы нарушаете условия кредитного договора. О, вот сейчас дремнул, пожалуй. Если вы не хотите решить вопрос добровольно, установленные сроки, банк имеет право решить вопрос в досудебном порядке. Мы можем получить исполнительную надпись нотариуса, согласно статье 12 закона об исполнительном производстве. Исполнительная надпись нотариуса является для приставов таким же документом, как судебный акт или исполнительный лист. И далее с вами будет работать судебный пристав. Сегодня их возможности очень обширны. Согласитесь, что последствия не из приятных. Поэтому найдите 1600 рублей до 20 июля. Алло. Ой, я задремала. Можно заново? Да, пожалуйста. Марина Николаевна, вы понимаете, что мы можем обратиться к нотариусу и получить исполнительную надпись? Вы знаете, что задолженность по договорам, оформленным после 1 октября 2016 года, можно взыскивать и при этом не обращаться в суд. А достаточно обратиться. Подождите. А, у вас договор до первого. Семен все читал. Ах, какая неудача. Да. Вот это да. Оплошали. Что я другой скрипт почитаю? Давайте, давайте, другой скрипт какой-нибудь. Мария Николаевна, если у вас сократился бюджет, то если смотреть на свои расходы, можно урезать свои потребности, пока исключить подарки, меньше тратить на еду, одежду. Не забывайте, что первым делом вы должны оплачивать долги, а потом уже все остальное. Ведь когда вы брали кредит, понимали, что в случае, если такая ситуация возникнет, размер ежемесячного взноса не сократится. И с тех пор ничего не поменялось. Оплачивать нужно согласно условиям кредитного договора. Поэтому, чтобы не нарушать условия нашего договора, давайте договоримся, что сегодня вычтем деньги и оплачивается 1600 рублей. Где будете вносить платеж? Я опять задремала. Можно заново? Чего заново? Ну, у вас голос такой, он прям меня баюкает постоянно. Вы когда начинаете читать, я прям хлоп и провалилась в сон, в объятия Морфея. Вот то, что вы мне раньше сказали, что я, так сказать, напрасно время свое трачу, да? Столько аргументации привел, теперь руководство мое послушает и меня похвалит. Да, похвалят. Ну все, да, я рада, да, что вы выслужились. Да, так вы все повторите, нет? А то я вообще не слышала ваших аргументов железобетонных. Вы наверняка ведете запись разговора, слушаете ее. С чего вы взяли, что я веду запись разговора? Потому что я эхо слышал. Сейчас. Что вы слышали? Эхо. Эхо? А, эхо вы слышали, да, потому что я вас на громкую связь включала, мы тут всей семьей. Вы слушали вас. Ты семью слушаешь? Угу. Понятно. А запись вы не ведете, да? А зачем? Чтобы жаловаться. А на что мне жаловаться? Не знаю. Вы меня только один раз обманули, но я вам это прощаю, так что ничего страшного. Я вас обманул? Да. Помните? Не хочу напоминать. Вспоминайте сами. Вот вы прослушаете запись разговора и вспомните, где вы меня обманули. Так что, чтобы мне эту запись прослушать, мне что делать, подскажите? В смысле, что вам делать, чтобы запись прослушать? Нажать кнопочку «Прослушать звонок» в своей CRM-системе. Прослушать звонок в своей CRM-системе? Ага. Вы думаете, у меня это так просто? Вы понимаете масштаб разрушений, да? Ку-ку. Так что это не так все просто. Взять, да? Прослушать запись. Ну ладно. Да, конечно. Они же в архив уходят, у меня нет доступа к ним. Чтобы мне прослушать запись, не нужно. И это что получается? Ни один сотрудник рядовой не может прослушать предыдущую запись? Предыдущую нет. А, вот как у вас устроено. А зачем? Понятненько. Нам главное разговаривать, за рамки закона не выходить, за рамки этики. Угу. Ну, почитайте мне еще что-нибудь, я вот прилегла уже, жду. Ну, а теперь давайте договоримся. Если вам нравится, как я читаю, значит вы должны заплатить за это. Ах, вы хитрец какой. Я себе денег не требую, оплатите по вашему счету, чтобы вы... Да. Не дам денег, жадина я. Не дадите? Тогда читать не буду. Ну все, разговор бесполезен снова стал. Разговор стал бесполезен. У вас номер телефона есть помимо этого еще актуально? Нет. Зачем мне? Это в конце обычно спрашивают. Вы собрались со мной прощаться? Ну, да, я хочу попрощаться. Ну все, до свидания. Вот нет, не попрощаться, а до связи сказать, Марина Николаевна. Ну это называется попрощаться. Нет, попрощаться это когда мы с вами не увидимся, не услышимся. Мы с вами и так не увидимся. Вы не знаете этимологию слова попрощаться, поэтому перестаньте вот это вот снова, а то сейчас опять будет как про хрен. Мы с вами можем услышаться. Хорошо, ладно. До связи. С вами. И с Анной Федоровной. Ой, сейчас я ей позвоню, предупрежу. Если вы попадете на нее, это будет очень здорово. Она любит смеяться над такими людьми. Предупредите. Ага. Предупредите. Пусть она вам вначале все выскажет. Да, и ей пофигу, что ей. Да. Я вот там глубоко сомневаюсь. Ну ладно, ладно. Хорошо, продолжайте сомневаться. Так что... На номер телефона вы мне ответили, нет? А вы забыли уже, да? Ответ. Я у вас спросил. А я вам ответила. Телефона, вы сказали, вы это обычно в конце спрашиваете. Я до этого ответила. Вы не услышали или забыли уже? Нет, не услышал. Я сказала, нет у меня, зачем он мне нужен? Сейчас услышали? Все понятно. Да, услышал. Хорошо. Ну что, до свидания? Да, хотите все-таки увидеться, что ли? А не дай бог. А почему? До свидания. Зачем мне с вами видеться? Я не ищу с вами свидания. Ой, я поняла, все, я поняла, что вы вот решили юморнуть. Это была шутка года, конечно. Да, да, сам маэстро КВН Юрий Соломонович бы мне отметил. Да, да, да. Да? Пока. Угу. Всем бы тройки ставил. Пока, Юль Соломонович, пока, уже хватит. Юль Соломонович. Бредить.